Антресоли. Мы не проходили в школе, что такое антресоли. Что-то близкое к фасоли и соленое при том. Оказалось, антресоли, когда жить не хочешь боли, когда корчишься от боли и прихлопнут потолком.